喊 Fight the power, fight the power。那我也记得嘛。 Борис Ванстю, Борис Ублюдки, вы, блядь. Заебало все это дерьмо. Хип-хоп должен обойти это дерьмо. Хип-хоп выше этого дерьма. Мы и есть хип-хоп. Нахрен фальшивых ублюдков. Рэперы всегда были в контрах со скинхедами, а сегодня рэперы сами становятся скинхедами. Россия наши соседи, но если ты туда приедешь, то тебя начнут чимить. О чем тут можно говорить? Ты говоришь, эмигранты забрали твою работу. Не будь идиотом, не смеши, они пашут за гроши, а ты пашешь на родительской шее, нищета, лишения. Отсюда зло, отсюда зависть к тем, кто живет лучше. Какое у страны будущее? Все разрушить и строить заново? Грандиозные планы у этих баранов из Куклус-клана. Не дай бог твоя сестра полюбит иностранца, ты же будешь как собака на них обоих кидаться. Ты готов издеваться над людьми с другим цветом кожи из-за того, что они на тебя не похожи. Много расистов, много интернета. Скоро взорвется от злобы наша планета. Ударь в бороду, ударь в землю комета. Бог убей дьявола, роем братьям ямы. Все люди не братья, а обезьяны. Прыгают друг на друга, как дикари. Давай любовь подари, остановите насилие. Оно распространилось на сотню милей. У нас хачей убивали еще в 80-х, но символику фашистов не прославляли те ребята. Война крайняя мера, а не способ быть крутым. Папа скажет, стыдно, сын, стыдно быть тупым, стыдно быть слепым. Рэперы всегда были в контрах со скинхедами, а сегодня рэперы сами стали скинхедами. Это бред, когда лишен знания куплет. Это бред, когда лишен знания куплет. Уличное знание. Mix Master Freak and Explicit to Beats. Stop racism, stop racism. Stop racism, stop racism, stop racism. Stop racism.